На другой день царь отдал визит королю. Увидевший, что маленький Людовик спешит к нему навстречу, к карете, Петр выскочил из нее, побежал к королю навстречу, взял на руки и внес по лестнице в залу. Церемония была такая же, как и накануне, с тем различием, что теперь король уступал правую руку царю. Дождавшись королевского визита, Петр сейчас же пошел осматривать Париж, заходил в лавки к ремесленникам, выспрашивая их через князя Куракина о подробностях их работы, причем обнаруживал обширные познания. Вещи только красивые, служившие к удовольствию, мало его занимали, но все, что имело целью пользу, что относилось к мореплаванию, торговле, к искусствам необходимым, возбуждало его любопытство, и здесь он приводил в изумление верностью, проницательностью взгляда, обнаруживал такую же быстроту в изучении, как и жадность в приобретении познаний. Он только мимоходом взглянул на королевские бриллианты, но долго рассматривал гобелиновые произведения, долго оставался в зоологическом саду, в механических кабинетах. В опере он просидел только до четвертого акта, но в тот же день целое утро провел в галерее планов. Очень понравилось ему в инвалидном доме, где он осмотрел все до мельчайших подробностей. В столовой спросил солдатскую рюмку вина и выпил за здоровье инвалидов, называя их товарищами. Осмотрев загородные дворцы, Петр отправился в Сен-Сир, чтобы осмотреть знаменитую женскую школу, заведенную Ментенон. Царь посетил все классы, заставил объяснить себе все упражнения пансионерок и потом навестил больную Ментенон. Сорбоннские ученые предложили Петру соединение церквей. Он передал это дело на обсуждение русского духовенства. 9 июня царь выехал из Парижа в СПА для пользования тамошними водами, которые употреблял до 15 июля. Когда выехал из СПА в Амстердам, здесь 4 августа канцлер Головкин, Шафиров и Куракин с русской стороны, французский посол в Голландии Шатонёв со стороны Людовика XV и барон Книпгаузен со стороны прусского короля заключили договор. Русский царь и короли французский и прусский обязались поддерживать мир, восстановленный трактатами Утрехтским и Баденским, также охранять договоры, которые имеют прекратить Северную войну. Для утверждения союза между тремя державами подданные их пользуются взаимно всеми выгодами, какие имеют нации, наиболее покровительствуемые. Договаривающиеся государи представляют себе взаимное право сохранить все другие свои договоры и союзы, не противные настоящему союзу. Особенно король французский выговаривает себе союз, заключенный им с Англией и Голландией. Договаривающиеся государи гарантируют договоры Утрехтский и Баденский, равно как те, которые прекратят Северную войну. Если один из союзников подвергнется нападению, то другие обязаны сначала мирными средствами вытребовать ему удовлетворение от обидчика. Но если эти средства не помогут, то по прошествии 4 месяцев союзники должны помогать войсками или деньгами. Царь Всероссийский и король Прусский обязуются принять медиацию короля французского для прекращения Северной войны, причем французский король не должен употреблять никакого понуждения ни против которой стороны. Король французский обязуется также по истечении срока договору, существующему между его государством и Швецией, срок кончится в будущем апреле, не вступать ни в какое новое обязательство с Швецией. В то же время Куракин вел переговоры о мире с Швецией. По приезде своем из СПА в Гагу 19 июля он переслался с известным приверженцем Карла XII генералом Понятовским и на другой день, 20 числа, имел с ним конференцию. Куракин начал разговор тем, что во время пребывания в СПА он, Понятовский, объявил ему о присланном от шведского короля полномочии секретарю шведского посольства Прейсу, находящемуся в Гаге. Прейсу велено вступить в переговоры с министрами царского величества. Для начала этого дела, по соглашению с ним, Понятовским, он, Куракин, приехал в Гагу и теперь хочет знать, действительно ли Прейс имеет полномочия. Понятовский отвечал, что Прейс действительно получил полномочия и инструкцию только в общих выражениях. По этой инструкции он не может привести к концу такого великого дела. Притом в указе ему от короля сказано, что он будет подробно уведомлен о всех королевских намерениях через указы, данные генералу Рангу, но Ранг задержан в Англии. Так как Гёрц теперь отъезжает к королю в Швецию, то лучше всего объявить ему об условиях царского величества для передачи их Карлу XII. Куракин заметил на это, что условия царского величества давно объявлены, и жаль, что Прейс не может окончить дело, которое затянется, и драгоценное время будет упущено. 27 июля была другая конференция. Понятовский объявил, что виделся с Гёрцем, который предлагает такой способ переговоров. Король шведский пошлет своих уполномоченных в Финляндию на съезд с царскими министрами. Там будут вести переговоры о мире и покончат дело. Что Карл XII сделает это без потери времени. В тех краях вести переговоры гораздо удобнее, потому что они будут содержаться в секрете. Когда договор будет заключен, то король сам пожелает видеться с царским величеством. Барон Гёрц просит царское величество явить к нему милость, приказать выдать ему свой паспорт, с которым он намерен отправиться в Ригу, а оттуда переехать в Швецию. Третья конференция была 29 июля в Амстердаме. С Понятовским приехал к Куракину Прейс и показал свое полномочие, написанное 30 апреля 1717 года. Написано оно по всей форме, именно чтобы переговаривать с министрами царского величества. Куракин объявил им, что государь его согласен на предложение Гёрца отправить своих министров в Финляндию и желает, чтобы съезд был на острове Аланди и начался через 2 или 3 месяца. Если в это время съезд не начнется, то царское величество останется при всех своих обязательствах с союзниками и будет искать вместе с ними общей пользы.